Так он сказал. Женихи согласились. Тогда сын Лаэртов рубище снял и себя им, пристойность храня, опоясал. Тут обнаружились крепкие ляжки, широкие плечи, твердая грудь, жиловатые руки, и сделала выше ростом его, неприметно к нему подошедший Афина. Все женихи на него с изумлением великим смотрели, глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали. И рубеда, за нахальство теперь он заплатит, какие крепкие мышцы под рубищем этого нищего скрыты. Так говорили они. Обуяла великая трусость Ира. Его опоясав, рабы притащили насильно. Бледный, дрожащий от страха, едва на ногах он держался. Слово к нему обративший сказал Антиной, сын Евпейтов: «Лучше тебе, хвостуну, умереть, или совсем не родиться было бы, если теперь так дрожишь, так бесстыдно робеешь ты перед этим измученным бедностью старым бродягой. Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно. Если тебя победит он и силой своей одолеет, будешь ты брошен на черный корабль и на твердую землю к злому Эхету царю, всех людей истребителю сослан. Уши и нос беспощадную медью тебе он обрежет, в крохи изрубит тебя и собакам отдаст на съеденье». Так говорил он. Ужасная робость проникнула Ира. Силой слуги его притащили и подняли руки оба. Себя самого тут спросил Одиссей Богоравный: сильно ли ударить его кулаком, чтобы сдох он на месте, или не сильным ударом его опрокинуть? Обдумав все, напоследок он выбрал не сильный удар по елику, иначе мог бы в сердцах женихов возбудить подозрение.